Мы его не поймали. Он ускакал еще до того, как мы оказались на месте. И сколько мы ни искали, имея уже злодея на руках, не нашли поблизости и даже не слышали его ржания где-нибудь вдалеке. Без всадника он, наверное, убежал далеко, прежде чем у него прошел испуг, и он успокоился. «И моя упряжь пропала вместе с ним», — горько заметил незадачливый хозяин коня, но в следующее мгновение рассмеялся. «Милорд, придется вам выдавать мне новую, если конь пропал безвозвратно». «Завтра мы хорошенько поищем», — пообещал Алан. «Мы обязательно его найдем. Но сперва я должен проследить за тем, чтобы убийцу доставили в тюрьму». Он учтиво поклонился аббату и графу, снова вскочил на коня и выехал за ворота. Оставшиеся переговаривались, словно люди, которые только что очнулись от сна и все еще не вполне уверены, что перед их глазами сон или реальность. «Вот и благополучный конец», — промолвил Роберт Боссу. «Если только это конец», — он перевел на аббата свой тяжелый раздумчивый взгляд. «Кажется, нам снова придется прощаться, но на этот раз и в самом деле пора уезжать. Надеюсь, мы еще встретимся с вами при более счастливых обстоятельствах. А теперь, полагаю, вы с радостью проводите нас за ворота и выкинете из головы все волнения и тревоги, которые мы принесли с собой. Без нас в вашем доме будет куда спокойнее». Взявшись за повод своего коня, граф сказал Катфаэлю: «Не попросишь ли ты девушку присоединиться к нам? Надеюсь, она уже успокоилась. Нам пора отправляться в путь». Катфаэль отсутствовал совсем недолго и вскоре вышел из южной двери церкви, однако вышел он один. «Ее нет», — сказал брат Катфаэль ровным голосом. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным. «В церкви никого нет, кроме Синрика, причетчика отца Бонифация. Он подщипывает свечи на приходском алтаре и в последние полчаса не видел, чтобы кто-нибудь входил или выходил». Впоследствии Катфаэль не раз спрашивал себя, не этого ли ожидал Роберт Боссу. Граф был человек исключительно проницательный и ценил это качество в других. Он видел людей насквозь, даже после краткого знакомства, и уж в любом случае он мог отличить овцу от волка. И все же девушку он знал явно недостаточно. Разумеется, доберись она до его дома в Лестере, да поживи там несколько недель, граф наверняка узнал бы ее лучше и оценил ее немалые возможности, причем не только в музыке. Как бы то ни было, случившееся нисколько не удивило его. Поэтому не он, а трубадур Реми Перти первым подал свой возмущенный голос. «Нет, этого не может быть! Куда она могла подеваться? Она моя!» «Это правда? Нет, она должна быть там. Ты, наверное, плохо поискал». «Я оставил ее там больше часа назад», — невозмутимо ответил Катфаэль. «У алтаря святой Уинифред. Теперь ее там нет. Посмотрите сами. Когда Синрик пришел убирать алтарь, в церкви было пусто». «Она сбежала от меня», — простонал побледневший Реми, горюя об утрате самого драгоценного, но, очевидно, далеко не самого любимого существа. Далани была для него всего-навсего голосом, но, как истинный провансалец и музыкант, он ценил голос больше всего на свете, превыше золота и драгоценных камней. Владея девушкой, он владел этим инструментом, единственным, что он ценил в ней. Его горе и отчаяние были совершенно искренними. «Это невозможно! Я должен найти ее. Она моя, я купил ее. Милорд, прошу вас задержаться, покуда я не отыщу ее. Она где-то недалеко, всего-то дня два, один». «Снова поиски, снова беспокойство», — промолвил граф и отрицательно покачал головой. «О нет, такое впечатление, что это никогда не кончится. Одно препятствие сменяется другим. Реми, она, конечно, собственность весьма ценная. Красивый колокольчик в горлышке и верная рука для органетта и струн. Но я бездельничаю уже слишком долго, и если вы хотите союза со мной, поезжайте сейчас и забудьте о деньгах, заплаченных некогда за то, что не имеет цены. Они не приносят выгоды. Найдутся другие одаренные люди. У вас будет возможность найти их, и я обещаю вам их согласие». Реми понимал, что граф не бросает слов на ветер. В трубадуре шла внутренняя борьба между желанием вернуть свою певицу и желанием обеспечить свое будущее. Но в его окончательном выборе не могло быть ни малейших сомнений. Катфаэль видел, как трубадур с трудом проглотил комок в горле, и в эту минуту монаху стало даже немного жаль его. Однако, имея столь могущественного, образованного и терпеливого покровителя, как Роберт Бумон, трубадур едва ли мог долго оставаться объектом сострадания. Реми стал озираться в поисках подходящего человека. «Милорд Аббат», — промолвил он наконец, — «милорд шериф, мне бы не хотелось, чтобы девушка осталась совсем одна, без средств к существованию. Если она объявится или вы услышите что-нибудь о ней, прошу вас, пошлите мне весточку, и я пришлю за ней. Она мне так дорога». И это была чистая правда. Но не вся правда. Ибо Реми ценил Даални лишь за голос. Возможно, лишь теперь он осознал, что девушка была чем-то большим, нежели просто его собственностью. Что она была человеческим существом и могла терпеть лишения, голодать и даже стать жертвой разбойников с большой дороги и прочее, и прочее. Это было подобно бегству монашки, которая с детства жила в монастыре и вот отважилась выйти в большой мир, грозный и бесприютный. Так, видимо, Реми думал о Даални, и такое увидел ее в то мгновение, когда она покинула его. Сколь же плохо он знал ее! «Итак, милорд, я сделал все, что мог, и готов ехать с вами». И они уехали. Уехали все, вереницей растянувшись по Форгейтскому тракту в направлении Святого Жиля. Роберт Бумон, граф Лестерский, ехал бок о бок с суприором Герлуином из Рамсея, обретшим, наконец, доброе расположение духа, ибо его труды в Шрусбери в итоге не пропали даром, и довольный тем, что он возвращается в обществе столь выдающегося и благородного человека. Следом ехали два сквайра графа Роберта. Младший был, правда, немного расстроен тем, что ему пришлось ехать на незнакомой лошади. Но и он радовался тому, что едет домой. Далее следовала повозка с поклажей, которой правил работник Герлуина. А потом Никол, довольный тем, что не идет пешком, а сидит в седле. Внутри церкви цокот копыт был еле слышен до тех пор, пока всадники не обогнули угол монастырской стены и не свернули к ярмарочной площади. И затем наступила благословенная тишина. Пришло время перевести дух и поразмышлять. Аббат Радольфус и приор Роберт занялись своими делами, а братья разошлись по своим. Все закончилось. «Ну вот», — благодарно промолвил Катфаэль, несколько непочтительно кивнув головой в сторону алтаря святой Уинифред. «Смазливый вор и девушка сбежали, причем не в монастырь. А это все же лучше, чем рабство. О чем сожалеть? Рамсей как-нибудь перебьется и без тутела. Зато королева Порталана больше не рабыня. Правда, она лишилась всех своих пожитков, но в любом случае она не взяла бы их с собой. Она говорила мне, Хью, что у нее ничего нет, даже одежда ей не принадлежала. Если она что и украла, то лишь то, что было на ней». «А парень украл лишь девушку», — сказал Хью, поглядывая на умиротворенное лицо Катфаэля. «Ты знал, что он в церкви, когда проводил ее туда?» «Клянусь тебе, Хью, я ничего не видел и не слышал, и не заметил ничего такого, что навело бы меня на такую мысль. И все-таки я знал, что тутело находится там. И она, едва вошла в церковь, тоже поняла это. У меня было такое ощущение, словно кто-то шепнул мне на ухо: «Тихо, молчи, все будет хорошо. В конце концов, она просит не так уж и много. Побыть в одиночестве. А дверь для прихожан всегда открыта». «Как думаешь?» — спросил Хью, когда они направились к южной двери, дабы выйти на большой монастырский двор. «Мог ли Альтхельм сказать что-нибудь против Бенецета?» «Как знать, вполне возможно». Они вышли на яркий дневной свет, но после всех тревог и беспокойства эти тишина и безмятежность показались им скорее уже вечерними, словно безмолвный покой после неистовства бури. «В такого парня легко влюбиться», — заметил Катфаэль. «Но весьма опасно при его легкомыслии. Равно как нелегко избавиться от него. Он, разумеется, вор, но не для своей выгоды. Да и лгать он большой мастер, когда прижмут к стене. Но он был воистину добр к леди Донате. Он сделал это для нее, не думая о награде, от чистого и щедрого сердца. Когда друзья подошли к Привратницкой, на большом монастырском дворе было совсем пусто. Место, где еще недавно бушевали жаркие страсти, стало совершенно безлюдным, словно некий малый творец, разочаровавшись в сотворенном им мире, уничтожил все содеянное, дабы приступить к новой, быть может, более удачной попытке. «Как думаешь, эти двое направились той же дорогой, что и Бенецет, на юго-запад?» – спросил Хью. «Южнее дорога пересекает Старый Римский тракт, а дальше на запад, прямо в Уэльс. Может, заступничеством святых или происками дьявола они поймали в лесу сбежавшего коня, и завтра Алану нечего искать?» «А с конем им могут достаться и седельные сумки невезучего сквайра», заметил Катфаэль и просветлел лицом при этой мысли. «А там, возможно, находится нечто более ценное, нежели просто одежда и посуда». «Только не надо продолжать», — поспешно остановил друга Хью. «А что? Найденное не украдено. Это никак не воровство». Друзья остановились у ворот, где был привязан жеребец Хью Берингера, и Катфаэль сказал самым серьезным тоном. «Доната поняла его лучше любого из нас. Она предсказала ему будущее, и так оно, наверное, и будет. Она сказала, мол, трубадуру нужны три вещи, только три – инструмент, конь и возлюбленная. Первую вещь она ему дала, предоставив найти две остальные самостоятельно. Так что теперь у него, наверное, имеются все три».